Первое время, просматривая видеозаписи, доставленные с полигонов, где испытывалось новое оружие, без колен, Хан чувствовал себя как именинник, получивший новую игрушку. Да, впрочем, и военные были увлечены не меньше. От того, что мог делать этот мальчишка, захватывало дух. Хранитель подписывал все новые и новые протоколы испытаний. Танковая атака, расстрел, коррекция курса. Алис Дектор, отвечающий за программу, стал придирчив к безопасности Беска. Десятки агентов переворошили настоящее и прошлое, взяли под контроль связи и отношения Лена. Став секретным оружием, парень должен был исчезнуть из памяти тех, кто знал о его способностях. Это могло быть осуществлено только одним способом. Первые комплименты и восторженные отзывы заставляли Беска тянуть так, что требовалось сдерживать его, давая возможность восстановить силы. Но постепенно его интерес к работе угас. Нет, это не были те кратковременные взбрыки, что случались с ним в первое время. Тогда все легко решалось с помощью толкового функа, Дэнка Дана. Теперь дело обстояло гораздо серьезнее. Бригада психологов контролировала работу, учебу и жизнь парня, а у того апатия сменялась депрессией, депрессия – агрессивностью. Хан с недоверием просмотрел видеодоклад, подготовленный психологом, отвечающим за Беска. Данные медицинского контроля, карты, энцефалограммы, анализы крови вперемешку с замечаниями, написанными таким языком, что у старца стягивало во рту от желания сплюнуть. Он придирчиво смотрел записи, сделанные на полигонах, космодромах, океанах. Беска бегал по плацу, стрелял из лучеметов, взрывал самолеты и прыгал с парашютом. «Ну, злой», — соглашался он с растущим раздражением. «Но какой нормальный человек любит строевую подготовку? Ну а тут устал, это же видно. Идиоты заумные. Дай им волю, изуродуют парня». Конечно, этот Лен враг. Что-что, но этому нехитрому умению, с первого взгляда понимать, что человек враг, Хана научила жизнь. Но и враги бывают разные. Бывают достойные, такие как этот Лен, а бывают слизь. Тьфу! Он вспомнил номер 7 из доклада спецслужбы. «Изуродуют», — покачал головой Хан, продолжая разговаривать сам с собой. «В этого парня вбили уже столько, сколько платформ космического щита. Психолога, закрепленного за Леном, ко мне!» Заработала отлаженная машина вызова. Оборвав разговоры, сработали десятки фонов. Поднялись в воздух аэрокары, понеслись машины. В зависимости от того, где брали нужного хранителю человека, он представал перед ним либо в бабочке, либо в исподнем, а то и без всего. В зависимости от результата разговора, настроение хранителя, текущей политики, вызванный возвращался в кабак или бордель, на берег реки для продолжения рыбалки, а мог, и такое случалось нередко, с перерывом на газовую камеру, в теле, на карьер. «Жить хочешь?» — спросил Хан, стоящего перед ним немолодого, полнеющего человека с плешью на голове. «Жить хочешь?» — спрашиваю, — грозно повторил вопрос Хан. «Если потребуют интереса режима», — начал дрожащим голосом психолог. «Так-так», — живейшим вниманием склонил голову на бок хранитель. «Говори, говори. Режим, интересы. Еще что скажешь?» «Не потей», — предложил он психологу, лицо которого на глазах покрывалось крупной росой. «Ну?» «Что замолчал?» «Ну а раз замолчал, тогда меня слушай. Интересы режима — это твой пациент, ты понял? Если он не войдет в норму...» «Впрочем, об этом потом. Он должен войти в норму. Ведь должен же ты жить в самом-то деле. Внуки есть?» Психолог отрицательно покрутил головой. «Зря. Внуки — это прекрасно. Это лучше, чем дети, уверяю тебя. А у внуков должен быть дед. Значит, пациент твой должен войти в норму. «Я логичен?» — остановился, обернувшись Хаска-хан. «Да», — закивал головой психолог. «Ну вот видишь», — совсем уже умиротворенно развел руками Хан. «Значит, думай активнее. А пока расскажи, что там у него стряслось». Психолог пытался говорить, но, судя по всему, во рту у него пересохло. Он и этого перепугался. Надо было говорить, а не получалось. Хан кивком показал на развершуюся стену, где из напитков известного ряда от воды залива сна до расплава соли не было двух крайних. Психолог, не выбирая, потянул, что было ближе. Стучал керамикой, стучал зубами, лил желтый сок на несвежую рубаху. «Ты что, и вправду специалист в своем деле?» — спросил Хан. Психолог убежденно затряс головой. «Ну так говори». «Хранитель, у моего пациента пассивный протест». «Это еще что такое?» «Он не хочет, хранитель, заниматься тем, что ему предлагается». «Но это же и так ясно, что не хочет. Я спрашиваю, как сделать, чтобы он захотел? Ты пробовал рыбалку, охоту, баб? Море ты пробовал?» «Я думал». «Ты плохо думал», — заорал Хан. «Так думают лишенные памяти. Или, может, тебе ее и в самом деле вышибить? Что ты там писал о его неудовлетворенности? Что вы там с ним пробовали? Как можно не хотеть баб в его возрасте? Может, он гомик?» «У него нормальные реакции, хранитель». «У-у-у», с ненавистью посмотрев на психолога, сжал кулаки хранитель. «Мало я вашего брата, гнит. Реакции. Интеллигент вонючий». Он со смаком плюнул на ковер. С психологом внезапно произошла метаморфоза. Такое бывает с очень робкими людьми. «Ты чего орешь?» — выпучив глаза, закричал он. «Ты разобраться хочешь или власть тут продемонстрировать? Или думаешь, что я не знаю власти твоей? Убить, убить, да еще раз убить! Уголовник!» «Ну ладно орать-то», — сказал Хан и направился к раскрытой стенке. «И так тошно». Он позвякал посудой, вытащил ручной работы каменный горшок с горным, черным как деготь, корнем хоста. Протянул психологу молоток и свежевыстроганную дощечку из пень-дерева. Некоторое время они были заняты каждый своим делом. Психолог, сосредоточенно посапывая, отбивал корень, а Хан прокаливал песок. Потом они также молча прихлебывали жгучую жидкость. Наконец Хан нарушил молчание. «Слушай, ты и в девках, наверное, понимаешь, что к чему, а? Ну да ладно. Об этом потом. Сейчас давай о деле. И без этого чтоб. Без пассивных реакций». Психолог оказался занятным человеком. Понимал с полуслова, сам говорил, хотя и мудрено, однако по делу. И главное, самое главное, и это старик понял звериным своим чутьем, что для психолога и в самом деле не проблема то, что так мучит хранителя, полное бессилие там, где кончается власть уголовника. В другое бы время отвернуть башку на месте за такие слова, но сейчас пусть живет, только бы вернул мальчишку, да помог с Геей. «Значит, ты убежден, что вся причина в этом?» — с нажимом на слово «убежден» спросил Хан. «Да», — ответил психолог. «И если ему обеспечить возможность заботиться о предмете своей любви, то у него все придет в норму и работать будет?» «Я отвечаю только за то, за что ответить в состоянии. Он придет в состояние нормы. Другими словами, исчезнут все признаки спонтанной агрессии, депрессивные синдромы». Видя, как перекосилось лицо хранителя, психолог торопливо закончил. «Он превратится в нормального человека. А захочет ли он работать, это не у меня надо спрашивать. Есть, знаешь ли, еще такая штука, как мировоззрение. Я психолог, а не идеолог». «Но ты понимаешь, что этой девицы нет в живых?» — тихо спросил Хан. «И это тоже не ко мне», — отрезал психолог. «Селекционеры». Хранитель неподвижно смотрел в пространство перед собой. «Единственное, что я мог бы тебе посоветовать, слышишь? Но-но...» «Сведи его с внучкой своей. Ведь это же и есть решение проблемы. Двух зайцев, так сказать». «Как ты это себе представляешь? Сведи его. Предложить помочиться на памятник великому Сойко в ее компании или вместе положить их под танк на полигоне?» «Фантазии у тебя», — пожевал губами психолог и сплюнул чешуйку хоста. «Прямо царская какая-то. Их надо оставить вдвоем, вот и вся задача. Остальное они сделают сами. Забросить их, скажем, в рыбацкий поселок, в заброшенный скит, или на яхте отправить в море, в лесу оставить, в конце концов, на пару декад. Они, конечно, с радостью подались в море, на яхте, в лес и в рыбацкий поселок. «Ну, это-то мы можем устроить», — успокоил его психолог. «Это нетрудно. Будешь время от времени говорить нужные слова, выучишь десяток движений, которые надо будет сделать, и в нужный момент она прыгнет в море. Умеет она с аквалангом обращаться?» «Парашютистка она у меня». «Что ж, тоже неплохо.